Вот и пришлось создавать новую копию. Но все равно, перспективы вырисовывались очень даже интересные. Но не успел я углубиться в стратегическое планирование, как все мысли вылетели из головы. А все потому, что проснулась Дана, и теперь, старательно двигая головой под одеялом, исполняла утренний ритуал побудки. Не то что остальные мои девушки этого не делали, но вот Дана получала истинное наслаждение от ублажения господина оральным способом. И она не притворялась, уж это я мог почувствовать очень явно. И вообще секс для псионика, особенно с ментальным аспектом, становился возможен только если девушка испытывала реальное удовольствие и желание. Иначе это будет сродни изнасилованию, ну или мастурбации. Может, кому-то это и нравилось, но у меня было достаточно тех подруг, которые жаждали принять меня в себя, так зачем искать чего-то еще? Постепенно проснулись близняшки, а потом Дана в экстазе от поглощения моего семени, резко дернула ногой, и разбудила любящую подремать Жу. В общем, постепенно все это переросло в утреннюю оргию, и вышли мы из моего жилого модуля. За завтраком за столом были только я и мои девушки. Мони занимался какими-то исследованиями, а Сумин предпочел остаться на крейсере. Его абсолютно не привлекало времяпрепровождение в древнем поместье угасшего рода, да и библиотека информационных учебных баз в библиотеке Даны могла кого угодно занять очень надолго. И древний император буквально подсел на новые знания, как на наркотик. Я только посмеивался, глядя на него. Ведь Сумин просто не представлял, что основные и самые интересные базы от 7 до 9 ранга я держал в защищенном хранилище во дворце на Пелагус-Сити. Завтрак, кстати, не поражал воображение. Обычная белковая каша с очень ненавязчивым вкусом, такой же напиток со сбалансированным количеством витаминов и минералов. Кроме этого, никакого другого достоинства у этой пищи не было. Хотя именно такой, простой, надежный и дешевый синтезатор был вполне в стиле велоридов, превыше всего ценивших простоту и функциональность. Но мне и моим людям, избалованным натуральными продуктами и различными деликатесами, это убожество казалось просто отвратительной дикостью. Мне даже вспомнилось мое далекое детство в ипостаси Шмыги, когда я питался только бесплатными рационами, похожими на безвкусный пластилин. Но даже тогда я предпочел этому лакомству жареных помойных крыс. Поэтому первым приказом, утренним приказом, была доставка нормально пищевого синтезатора из моей каюты на Дане. Не ожидал я от самого себя такой привычки к сиборитству. Даже на земле, имея хорошую пенсию и кое-какие другие доходы, я жил намного скромнее. И при этом абсолютно об этом не переживал. Да уж, как-то я сильно вжился в роль большого босса. Я с отвращением отставил от себя пустую тарелку и залпом выпил свое витаминно-минеральный коктейль. В это время в столовую зашел один из гвардейцев, которого я назначил своим секретарем. Так было принято в благородных семьях, иметь живого секретаря. К сожалению, предыдущий работник пера и чернильницы, как истинный, погиб, защищая своего господина. Босс, тут это, сосед наш, барон Лиартерон Ассула, не приглашает на встречу. Очень настаивает. И еще, он был очень невежлив. Как будто пацана уличного к себе позвал. Возмущенно ругался парень. Хаем, а вот и конкурент на гнейс прорезался. Ну, что же, можно и поговорить. Мы не гордые. Мы страшные и опасные. Я встал из-за полированного металлического стола. Настроение мое стремительно улучшалось. А в голове сами собой всплывали стихи одной малоизвестной на земле группы. Я знаю точно наперед. Сегодня кто-нибудь умрет. Я знаю где, я знаю как. Я не гадалка, я маньяк. Ну, а что, все по заветам предков. Крепость Велоридов. Глава 3. Нарушаем беспорядки. 4 год 310 день НЭ, королевство Килавия, звездная система Робана, владение великой семьей Велоридов, планетоид Тидана. Визит вежливости я решил не откладывать. Раньше придешь, раньше узнаешь, чего конкретно понадобилось от тебя этому, ну, наверное, барону. Именно так можно перевести титул на земные понятия. Но общественное положение будущего трупа интересовало меня в последнюю очередь. Почему именно трупа, с моими-то возможностями? Можно было бы запугать, подчинить, промыть мозги, да и просто ограбить, причем так, что он даже ничего не заметит. Но в данном случае, материальная нажива и наличие подчиненных интересовало меня в последнюю очередь. В настоящее время мне требовалась известность и слава, да-да, именно слава. Причем какого рода слава, было неважно, на данном этапе неважно. Хотя, учитывая специфику моего нового рода, это как раз будет в тему. Что еще можно ожидать от рода берсерков, которым достаточно косого взгляда. А там, я дерусь просто потому, что дерусь. Для визита я взял Харрикейна. Причем внешность корабля я даже не стал исправлять. Прямо так, с оплавленной броней, проломами от орудийных снарядов, прорезанными абордажными тоннелями, на которых можно было еще различить захваты штурмовых ботов. Но пускай летел на внешне побитом корабле, внутри он был лучше нового, так как отремонтировали самые совершенные, в этой галактике, ремонтные комплексы Джори. То, что на корпусе не хватало эмиттеров, было не столь важно, все равны щиты данному типу линейных крейсеров были нужны только как защита от космической пыли и мелких метеоритов. Нет, этот древний выкидыш Матарского космопрома был защищен толстой композитной броней с прослойками из специальной нанитосодержащей пасты, которая и обеспечивала функцию саморемонта. Причем даже в бою. Знакомая конструкция, которая частенько применялась самими древними Джори, что говорило о ее актуальности. Хотя сами Джори использовали подобную конструкцию, в основном, как защиту от проломивших корпус торпед с нановормами. И оставался еще один вопрос. Почему эта самая броня не помогла последнему Велориду? Ну, тут тоже вопрос довольно простой. Все упиралось в финансы, которые у любителей селиться на астероидах, как и всегда, пили романсы. Нанопаста, пусть и не супердорогой материал, но тем не менее, не каждому по карману. Вот и летал наш юный воитель на ржавой старой лоханке, на которой за последние столетия наблюдался хронический дефицит запчастей и расходников. И если для того, чтобы гонять пиратов на столь же древних лоханках он еще вполне годился, хотя бы за счет крупнокалиберных автоматических орудий, то вот против скоординированного удара хорошо сработавшейся команды, парень слился по полной. Полет был не слишком продолжительным, все же даже не пришлось лететь в другую систему. Пара часов и вот на радаре появились отметки нескольких десятков фрегатов. К счастью, для меня к счастью, это были самые обычные добытчики на венчурах, довольно старые и хорошо зарекомендовавшие себя типа стероидных копателей. К сожалению, у моей новой семьи не было и таких, поэтому молодой Ардин должен был смотреть на эти желтые потрепанные скорлупки с белой завистью. Почему с белой? Да потому, что был слишком благородным и испорченным рыцарским воспитанием, чтобы завидовать по-черному. Помимо этого флота, многочисленное семейство Ассулани владело тремя астероидными станциями, пусть и малого класса, но их было три. На одной семья, собственно, проживала, другая была отдана под шахтерскую братью, а на третьей было производство широкого спектра простых изделий, которые можно было создавать на обычном 3D-принтере без использования сложных вычислительных компонентов. Таких было достаточно много, потому что средний 3D-принтер был просто умопомрачительной роскошью для живущих на окраине владителей окраинного захолустного королевства. Теперь становилось понятно и столь горячее желание завладеть теперь уже моим планетоидом. Даже для малого принтера требуется просто сумасшедшее количество ресурсов, которых в астероидном поясе системы Робана было не так уж чтобы сильно много, да и разнообразием они не отличались. А на то, что имелось конкурентов, тоже хватало. Все астероидные пояса были поделены на секторы и кому-то принадлежали. Надо же было королям прошлого как-то задабривать свою аристократию. И то, что у практически вымершего рода был сектор этого самого пояса, содержащий пусть и не очень большой, но планетоид, вызывало приступ слюнотечения и неконтролируемой жадности у очень многих. И только явно выраженная агрессивность представителей семейства Велоридов не давали свершиться какой-нибудь глупости, типа прямой агрессии. Ну и еще законы королевства, которые прямо говорили о том, что прямой насильственный захват родовых владений аристократии был запрещен под страхом лишения дворянства и изъятия владений в казну королевства. Но ключевым словом тут было слово «прямой», то есть всякие другие способы типа запугать, затравить, опутать долгами, женить, наконец, и многое другое, вполне допускались. Или вот как с велоридами, так тупо взять на слабо, это же уму нерастяжимо. Но что сработало с остальными мужчинами моего рода, то сработает и со мной. Но вот только результат этим интриганам не понравится. Потому, что в подобные игры можно играть и вдвоем. Настроение мое, от всех убью, один останусь, постепенно улучшалось, превращаясь в продуктивную злость, игристую, как хорошее шампанское. Мне не надо было заиметь славу полного отморозка и пожирателя младенцев на завтрак, а просто опасного и сурового парня, которого не надо задевать лишний раз, чтобы не лишиться пальцев. Корабль вышел из прыжка, не входя в двухкилометровую зону безопасности. Так называлась условно-безопасная зона, в которой невозможно ни совершать прыжки, ни захваты цели в прицельные устройства, ни активация вооружения. Вообще все это было зашито на уровне железа во все местные эскины, которые и отвечали за все вышеперечисленные функции. Это была тупо защита от дурака, чтобы какой-нибудь неумеха не впендюрился в стенку станции, или не отдал приказ на атаку, просто вспылив сгоряча. Почему же зона называлась условно безопасной? Да потому, что все эти ограничители довольно просто снимались, если, конечно, знать к кому обратиться. И во фронтире, вы уж мне поверьте, таких специалистов было достаточно. Но если ты попадешься с такими опциями патрули ВКС Королевства, то это пожизненная каторга на планетарных рудниках при повышенной силе тяжести до конца жизни, невзирая на заслуги и сословие, ибо будешь считаться пиратом. Запрос на доступ к стыковочному узлу. Раздался холодный голос корабельного эскина. На свалку тебе доступ могу выдать. Бы-бы. А вот это уже хамство. Диспетчер не мог не знать, кому принадлежит эта побитая посудина, что уже говорит об отношении к гостю. У меня приглашение к твоему хозяину, падаль, а он не любит ждать. Решил я ответить в духе своих предков. Кхе-кхе, поперхнулся мой собеседник. Ну, давай, стыкуйся. Злорадство в голосе можно было черпать ложной, что разумного человека могло бы и насторожить, а истинного Велорида просто привело в нужную неизвестному манипулятору кондицию. Пристыковались мы на удивление мягко, все же устройство автоматической стыковки работало на удивление без сбоев, а то и такой подляны можно было ожидать. Видимо, хозяин не стал рисковать получить повреждения станции от неправильной парковки линейного крейсера. Но вот в приемном зале меня уже ждал вооруженный конвой. «Сдайте оружие», — приказал старший офицер, показывая на мой меч и штатный парализатор. «А еще чего тебе подать?» — стал хамить уже я. По королевскому уложению глава рода, приглашенный к другому главе рода, имеет право на ношение оружия ближнего боя. Так что захлопнись, служивый, или я обратно полечу. На это хамство солдат только проскрипел зубами, но сделать действительно ничего не мог. Видимо, просто выполнял указание, еще больше разозлить наглого щенка. Скорее всего, расчет был на то, что парень сам нападет на пригласивших его хозяев, чем даст повод просто пристрелить его в порядке самообороны. Но я такой радости этим неизвестным не предоставлю. Поэтому, я все в тех же побитых доспехах, и с выщербленным вибромечом проследовал за своими сопровождающими. Правила вежливости диктовали проводить приглашенного в гостевые покои, чтобы он мог привести себя в порядок, предложить еды и вина, по законам гостеприимства, и только потом звать на встречу с хозяином. Но меня сразу повели в приемный зал, и зал меня действительно впечатлил, и не своим богатством, и да какое богатство могло быть у захолустного барона, а тем, что он был похож на уменьшенную копию королевского приемного чертога, даже с троном, такой же наглый и беспардонный, как и вся ваша проклятая семейка. Громко проговорил сидящий на этом троне могучий, но несколько оплывший, седовласый мужчина с грубыми чертами лица и неоднократно перебитым носом, вместо приветствия. Холодный прием и хамство соседа были не то, что ожидаемы, но я им совсем не удивился. Хотя было неприятно, а инстинкты, что невольно передались мне с геномом прежнего Аркдина, даже во времена Джори, генетика была тем еще неведомым колдунством. Не зря же ДНК называют кодом Вселенной, а учитывая наличие псионических способностей, которые тоже были изучены древними очень приблизительно. Как говорится, это магия, Гарри, ее не надо анализировать, в нее надо просто верить. Поэтому некоторые позывы модифицированного тела, это, типа, когда при общении с некоторыми наглыми типами хочется погрызть щит, а потом пожать гаду горло, причем зубами, их приходилось гасить титаническими волевыми усилиями. Благо, что воля у меня прокачана на зависть многим. Поэтому ответ мой был довольно спокойным. Теперь понятно, почему наш род преследовало столько смертельных неприятностей. Это твоих рук дело. Прямо спросил я, моих или нет, это уже не важно. Все же немного мозгов этот мужик сохранил. Важно только то, что ты подписываешь документы на свои владения и валишь нахер, куда пожелаешь. Можешь даже свое ржавое корыто оставить себе, хе-ех, нагло ухмыльнулся мой собеседник. Ты уверен в своих силах? Так же спокойно спросил я. Более чем, ты же не станешь рисковать своими людьми, ну, теми, что еще остались. Продолжал глумиться патриарх Ассулани. Посмотрим, как ты запоешь, когда не вылетите из убежища, не заказать жратвы, а там посмотришь на помирающих баб, да детишек, и все подпишешь». Лиартерон довольно откинулся на спинку своего кресла-трона. «Что же, не хотел я этого, но делать, видимо, нечего». И быстро, пока не остановили, зачитал древнюю фразу вызова: «Барон Лиартерон Ассулани, я, глава великой семьи Виларидов, Ардин Ас Виларид, за урон моей чести и благородству, вызываю тебя на дуэль до смерти. Ставкой в дуэли будет все мое имущество и имущество моего рода». «Да будет так», — громко заявил Лиар. «Поединок будет происходить на главной дуэльной арене системы. Стоимость всего имущества Асвиларидов оценивается в 50 миллионов кредитов. Согласен ли ты, Асвиларид, на такой ответ?» И снова этот издевательский взгляд. «Да». Собственно, возразить я ничего и не мог. Оценка была проведена давным-давно, еще отцом моего прототипа. Но это было еще до обнаружения месторождения Гнейса. Но об этом мы оба благоразумно умалчивали, делая вид, что ничего не знаем. А все потому, что если об этом узнают, то на такой кусок могут позариться многие другие ближние и дальние соседи. Из таких же нищебродов, как и асвилариды, но сохранившие какой-никакой флот. Не то чтобы я их сильно боялся, но настолько сильная заявка в высшую лигу мне пока была не нужна. Потому, что вышестоящие семьи могли напугаться. И испуг этот будет выражаться в рефлекторном ударе стальным кулаком по излишне наглой блохе. Я, конечно, успею свалить, но тогда, так удачно начавшееся внедрение могло быть провалено. Поэтому подниматься будем плавно, и первой ступенью будет этот уверенный в себе, аж до самоуверенности, захолустный барончик. Я понимаю, что честно он играть не собирается, но, если честно, меня это не сильно волновало, учитывая влияние псионики на физическое развитие. Ни одно средство, которое он мог достать в содружестве, на исход поединка не повлияют. Об отказе, или попытке устранить соперника по дороге домой, тоже речи уже не шло. Ритуальная фраза, сказанная в точности, запускала протокол отправки заявки на дуэль, которая регистрируется в Королевском дуэльном архиве. И с этого момента все телодвижения соперников начинают регистрироваться. Ну почти все, то, что делается в поместье, остается в поместье. И, в соответствии с Королевским дуэльным кодексом, до самой дуэли, причинять любой вред сопернику было нельзя, под страхом того, что нарушителю будет засчитано техническое поражение, с отчуждением ставки в сторону победителя. Хотя осторожность все равно не помешает. Слишком уж в эмоциях превалировало злорадство, когда барон соглашался на дуэль. В его мыслях было очень странное предвкушение. Поэтому по пути тщательно обшариваем радаром пространство. И не только радаром, из арсенала Джори я позаимствовал детектор изменения гравитации. Таким прибором можно было обнаружить корабли, находящиеся под устройством маскировки. До таких технологий содружеству еще расти и расти. Но, справедливости ради, этому человеческому образованию просто не дают нормально подняться. Как только у лысых обезьян начинается резкий технологический подъем, и они делают заявку на галактическую экспансию, как появляются неведомые архи, и рушат все до основания. Впрочем, это самое основание как раз и остается, поэтому хуманы поднимаются вновь. И так раз за разом уже боги его знает сколько тысячелетий. Удивительный механизм. На обратной дороге покушение на меня все же состоялось. Все же хорошая эта штука гравидетектор. Не успели мы пересечь границы моих владений, как оператор поста наблюдения заорал в переговорное устройство: «Блин, кого я только учил правильным и четким докладом». «Командир, босс, на пути гравитационное искажение, как раз на границе астероидного пояса. Судя по показаниям, не ниже тяжелого крейсера. А если он смог спрятаться за маскировкой, то может быть и тяжелый заградитель». Парнишка сильно волновался и постоянно давал петуха. «Всем готовность, свяжитесь с Даной, нам нужна поддержка». Признал я очевидный факт. Тяжелый заградитель – это нифига не шутка. Пусть он и называется крейсером, но линейный крейсер пятого поколения против 9-10 у заградителей не играет от слова совсем. Осталось только увидеть тип корабля, чтобы понять, насколько нам не повезло. И тянуть со своим появлением неизвестные не стали. Прямо по курсу появился энергетический след от работающего на форсаже двигателя, а маскировочное поле начало сползать как шкурка с переспевшего банана, открывая всю степень приключившейся с нами задницы. По крайней мере, так думали агрессоры. Потрепанный Харрикин против Оникса 4 откровенно не пляшет, и все дело в 10 пусковых установках тяжелых ракет, которыми ощетинился характерный угольно-черный корпус, похожий на хищную птицу. И все бы у неизвестных получилось, если бы не Дана, и не ее модуль откачки энергии. Его иногда еще называют вампиром. Ведь Оникс – это не тяжело бронированный монстр, его сила в щитах, которые восстанавливаются просто с невероятной скоростью. Но Ахиллесова пята этого красавца – требовательность к огромному количеству энергии. И, в общем-то, могучего реактора обычно хватает на все потребные нужды, но только не в этом случае. Против тяжелого вампира корабль ничего не смог сделать. Пока Оникс не спеша догнал подраненного, по крайней мере внешне, противника, не спеша выкинул Бакин, препятствующий уходу в гиперпрыжок, пока включил еще одно устройство, которое препятствовало работе двигателей, не давая кораблю разогнаться быстрее половины номинальной скорости. Все это позволило Дане столь же не спеша подобраться к атакующему кораблю, спокойно взять его в целеуказатель, и столь же спокойно включить модуль откачки энергии. Когда не особенно спешащий отряд абордажников зашел на борт полностью обесточенного Оникса, команда не то, что сопротивляться, они сами, с большим удовольствием подняли руки, ибо задохнуться в стальном гробу, посреди бескрайнего космоса, удовольствие не слишком большое. Капитан добровольно сложил оружие, под гарантию того, что его с командой не выпустят прогуляться в открытый космос. Вообще, если ты выкинул человека в космос, то по закону Содружества, которое провозглашает ценность каждой человеческой жизни, то ты обязан выкинуть его в скафандре, с полностью заправленным кислородным картриджем, после чего послать сообщение в спасательную службу с точными координатами выкинутых, и все. После этого можешь со спокойной совестью улетать. А несчастным любителям полетать по космосу в одном скафандре оставалось надеяться только на то, что спасатели прилетят достаточно оперативно, пока не истощились кислородные картриджи. Само по себе ожидание смерти хуже самой смерти. А ведь королевство-то окраинное, и во фронтире спасатели того не всегда спешат на вызов. Это в том случае, если они вообще есть в системе. И поэтому обещание благородного Асвеларида привело к тому, что Генма спокойно получил коды доступа от Искина, и также спокойно полетел домой уже на трех кораблях, хотя официально только на двух. Пока летели, пленный капитан поведал, что он является командиром того отряда эсминцев, которым, надо же, Ассулане заказали последнего Асвеларида. Санта-Барбара какая-то, но Валих Мира, командор Триксов Малора, так называли себя эти неудачники, решил все же выполнить заказ, репутация дороже. И теперь он лихорадочно серфил в сети, в поисках банка, что мог выдать кредит для выкупа из плена. Я им не препятствовал, так как и денежки, пусть и небольшие, всего пара миллионов, лишними не бывают. И еще голозапись с генетической добровольной подписью, под протокол о том, что его команду наняли для того, чтобы установить блокаду поместья Асвеларидов. Вот вам и готовый повод для дуэли. Такого признания более чем достаточно. Что самое удивительное, никаких последствий для Триксов это не несет, а все благодаря дурацкому, так называемому, правилу 10, то есть по закону Содружества, если силы нападавших не более чем в 10 раз превосходят силы обороняющихся, то оборона является проблемой обороняющихся. Нельзя было только специально убивать. Смерть в бою – это нормально. Нельзя было добивать, проводить контроль, достреливать, и так далее. А вот путем физического или морального давления выбить из жертвы передачу своего имущества или любой другой собственности, включая интеллектуальную, тоже было нормально, особенно если пострадавший под протокол заявит, что передал все вышеперечисленные добровольно. Вот и Валих Мира под протокол заявил, что передает свой крейсер добровольно. Никаких счетов, кроме нескольких обезличенных чипов, у него не было. Все средства были вложены в покупку новых кораблей и их снаряжение к походу. И если бы не я, и мои ребята, то все бы у него получилось. И что могло пойти не так? Хотя главное, костяк команды мужик сохранил. На эсминцы и фрегаты набрать бойцов было достаточно просто, работников с нужной квалификацией было полно. Но вот крейсер, это совсем другое. Таких людей надо было выращивать самому, или платить очень большие деньги. Страшно подумать, сколько надо готовить команды для линкоров. Деньги на выкуп капитан наемников нашел в течение пары дней, и сутки мне понадобилось на то, чтобы подправить его воспоминания о последнем бое. Мне не улыбалось, если он всем растреплет, что его атаковал корабль неизвестной модели. Поэтому бой был только с линейным крейсером, на котором и был установлен вампирский модуль. Незачем всем подряд знать о том, что парень я непростой, ага, и хожу я с бородой 5. Все это время мои ребята осваивали трофейный крейсер и приводили в относительный порядок Харрикин. На линейном крейсере меняли поврежденные броневые листы, а на Ониксе заменили главный скин на кристалл, произведенный на оборудовании Джори. Заменить его было просто, а вот обучить его как следует, тут требовалось настоящее искусство, но команда справлялась. А я, что я, медитировал, учился все более глубоко взаимодействовать с душой Вселенной, так я называл пронизывающие все сущие потоки энергии. Кроме этого, гуляли с девушками по планетоиду, на катере облетали немногочисленные астероиды, принадлежавшие Асвеларидам. К сожалению, кроме немногочисленных залежей Вильцпара, на них ничего не было. Даже от старых шахтерских станций ничего не осталось. Все было продано ради покупки планетарного добывающего оборудования. Но как ни крути, а время неумолимо приближалось. Почему мы сразу не полетели на ту самую станцию? Тут тоже все просто, мы же не одни такие яростные. В Килави вообще, среди аристократов принято большинство споров решать через дуэли, хотя и не все они до смерти. Это намного упрощает законодательство, в большинстве случаев отсылая спорщиков к дуэльному кодексу. Ну, и неплохо так сокращает количество тупых и агрессивных личностей, которым не хватило мозгов решить спор миром. Однако, естественный отбор. Вот получалось так, что на доступ к дуэльной площадке, а самый трибунал чести, который следил за выполнением правил кодекса, образовывалась настоящая очередь. 4 год 321 день НЭ, королевство Килавия, звездная система Робана, орбита планеты промышленной планеты Сулок, королевская станция Славы Либриса. Арена на станции, это было не то, что вы можете себе представить, то есть не Колизей с его колоннами, белым песком и толпой зрителей, которые пришли полюбоваться на гладиаторские бои. Нет, это был просто огромный зал, по типу обычного спортивного, но вот только без окошек, и вообще без ничего. Голые бежевые стены и такой же потолок, высотой около 10 метров. Зал был квадратный, пол стальной, с матовым нескользящим покрытием. Судьи следили за бойцами при помощи видеодатчиков через голографический проектор, поэтому дуэлянтов ничего не отвлекало. Ни шум толпы, ни взгляды судей, ни вообще ничего. Только ты, твое оружие и противник. Оружие по правилам было то, что предоставляла арена, то есть абсолютно стандартная. Такая же стандартная была броня, то есть не было такого, чтобы возникла спорная ситуация из-за того, что у кого-то была крутая броня, а у кого-то нет. Согласно кодексу, все находились в равных условиях. Зрители допускались только из числа родственников или команды. Барон привел троих сыновей и десяток доверенных воинов, наверное, чтобы полюбовались, как он будет размазывать по полу наглого щенка. Меня сопровождали 4 молчаливые женские фигуры в темных плащах с глубокими капюшонами, скрывающими лица. Также присутствовал Сун Мин, которому надоело медитировать на крейсере. Мо не остался присматривать за поместьем. Из рядовых в свиту вошли 5 абордажников, из командиров 5. Парням тоже было полезно посмотреть на то, как решаются споры в этой части космоса. Мы встретились в середине огромного холла перед огромными воротами на арену. Судейская комиссия стояла между нами. Аркдинас Велорит, вы не желаете примирения? Очередная ритуальная фраза. Нет, как мононагле ответил я. Леартирон Ассулани, а вы не желаете примирения? Нет, и во взгляде барона непонятное превосходство. Ставки записаны в контракте. Изменений не будет? Нет, нет, действительно, что там менять, если ставка все мое имущество? Крейсер я записал на близняшек, которые числились моими наложницами и не являлись предметом ставки, так как в Килавии рабства не было. Тогда прошу на арену, бой не закончится, пока один из противников не умрет. Переоделись и вооружились мы заранее в гардеробной комнате арены, естественно под присмотром одного из судей. Поэтому, как только ворота открылись, мы прошли в дуэльный зал и встали каждый на свою подсвеченную точку. Как только ворота закрылись, незамедлительно прозвучала команда. Начали. Действительно, это для нас сейчас решается, кому жить, а кому умереть. Для судейской коллегии же, это всего лишь очередной эпизод, из тех, которые каждый день происходят десятки. Мы оба держали в руках тяжелые 2-метровые дуэльные мечи. Вообще на выбор можно было взять мечи любой формы. Но не тогда, когда оба бойца представляют собой массивные машины смерти. Тут только тяжелые двуручники. Меч в руках тихонько зажужжал. Это команде судьи заработал механизм, обеспечивающий еле уловимую вибрацию лезвия, благодаря которой эти мечи могли спокойно разрубать броневую сталь, ну, или рассечь как масло человека в броне на две половины. Мы посмотрели в глаза друг другу и начали сближаться. Ну что, мужик, пора отвечать за свои слова и поступки. Глава 4. Никто не уйдет обиженным. 4 год 321 день НН, королевство Килавия, звездная система Робана, орбита планеты промышленной планеты Сулок, королевская станция славы Либриса, дуэльная арена. Арена, как давно я на ней не был, сразу вспоминается мой поход за сердцем города. Я улыбнулся от пришедших воспоминаний, а вот мой противник, от моей улыбки сбился с шага и удвоил осторожность. И я его понимаю, когда двухметровый амбал, держащий как пушинку огромную, двухметровую стальную рельсу, по какому-то недоразумению названную мечом, а сам при этом улыбается как блаженный, это настораживает и пугает. Именно обертоны страха появились в коктейле эмоций, что щедро расплескивал мой враг. Пусть боится, ведь никакой дуэли он не планировал, было запланировано обычное убийство. Скорее всего то же самое было и с остальными членами семьи Арддина. Так умерли его отец и старшие братья, необъяснимой смертью ушли два дяди, а их гибель подкосила здоровье древнего старика, ненадолго пережившего сыновей и старших внуков. И за это кто-то должен ответить. То, что что-то идет не так, я понял по фигуре Леоратерна. С момента нашей последней встречи, мужчина стал еще более массивным, а в движениях появилась странная грация. Он и раньше, по воспоминаниям Арддина, был хорошим воином, но теперь стал реально опасным. И нет, я не боялся, просто было интересно, что же происходит. Мы ходили по кругу, пытаясь выявить слабое место друг друга. Не надеясь на собственное зрение, я решил прощупать противника псионикой. И то, что я увидел, точнее почувствовал, понял, осознал, очень сложно объяснить эти ощущения человеку, не владеющему псионикой, мне сильно не понравилось. Лера, за прошедшее время, не терял его зря. Его тело оказалось просто нашпиговано свежеустановленными имплантами на физическое усиление, ускоренное восприятие, скорость реакции. Удивительно, где он столько взял, но напихал мужик в себя, по-видимому, все, что смог найти. Иначе вообще невозможно было объяснить такую рассинхронизованность искусственных мышечных волокон и контроллера ускорителя нервных импульсов. И таких несостыковок было много. Обычно такие дефекты ускоряются калибровкой, но на это нужно время и регулярные тренировки, а потом снова калибровки. Но даже так, шансов у прежнего Арддина против этой машины смерти не было, потому что даже без калибровки барон стал втрое сильнее, быстрее и выносливее. Кроме того, вместо крови у него был настоящий боевой коктейль. Это был сарказм, никто, конечно, не стал бы заменять кровь на стимуляторы. Но, тем не менее, химия давала то необходимое преимущество, которое срезалось не откалиброванными имплантами. Еще раз повторюсь, у прежнего наследника асвеларидов шансов не было от слова вообще. Что-то такое Лиар прочитал в моих глазах, поэтому позволил себе злорадно усмехнуться. «Ты все понял, да, умный мальчик, был еще умнее, отдал все добровольно, глядишь и полетел бы свободный и счастливый в поисках приключений, а теперь ты умри». Договорить барон не успел, так как без головы говорить не сильно удобно, точнее совсем неудобно. Это только кажется, что сражение на мечах или шпагах длится, как в кино, часами. На самом деле такие бои проходят за считанные секунды. Так и здесь я просто усилил свое тело псионикой, обойдясь без всяких имплантов и химии. Не люблю я это все, мне по душе все натуральное, так сказать, без ГМО. После того, как Лер, на огромной, как ему казалось, скорости попытался одним махом перерубить меня пополам, я просто поднырнул под удар, который для меня был очень медленным, а и на противоходе просто срезал ненужную барону часть организма. Позади меня, со стуком и звоном стали, рухнуло обезглавленное тело. И если для фронтира мужик был супербойцом, то для филиценца, он не был даже не средненьким, а так, уровня ученика. Честно говоря, даже псионика тут была излишним делом, с какой-то стороны даже не спортивным. Но мне нужна была чистая и быстрая победа без всех этих танцев и плясок, которые местные называют фехтованием. Просто не хотелось всем подряд демонстрировать истинное искусство меча, отточенное мастерами древних Джори. Уже чисто по привычке собираю выделившуюся энергию и скидываю ее в резерв. Пусть ее и были крохи, по сравнению с моими нынешними возможностями, но для неодаренного, у барона было просто аномально большое количество жизненной силы. Интересно, это импланты, или какие-то семейные техники усиления? К сожалению, теперь узнать это будет затруднительно. Потому, что похищать одного из наследников Лиара для допроса, никто мне не разрешит, по крайней мере на законных основаниях. А разводить сложные комбинации для того, чтобы выяснить секретные техники Ассулани, мне тупо лень. Не стоят они затраченных усилий. В любом случае, школа боя в рукопашную и холодным оружием от Джори, намного более совершенна. Она почти абсолютна, и при этом позволяет подгонять ее под каждого конкретного бойца. Поэтому нафиг, сейчас улыбаемся и машем, позволяем себя похвалить и принять заслуженную награду. Единственное, что смутило, так удивление Сунмина, которая пробилась даже через стены дуэльного зала. Тем временем в зал зашли трое судей. Они молча и равнодушно посмотрели на кровавое пятно на полу и безголовое тело. После этого, один из тройки отдал молчаливый приказ, через нейросети в зал въехала гравитележка с манипулятором, которая шустро погрузила останки и скрылась в открывшемся в стене тоннеле. Еще один небольшой дроид-уборщик столь же быстро убрал кровь. Тем временем ко мне повернулись все трое членов судейской коллегии, старший начал свою короткую и безэмоциональную речь. Дуэль признана состоявшейся. Нарушений правил не было. Арк-Динас Виларит признается победителем и получает оговоренную договором ставку. Ну это и понятно, договор есть договор. По правилам дуэли, начал говорить другой судья, вам должно достаться 50 миллионов кредитов. Но у Лиара Тирана не было оговоренной суммы. Поэтому вам достается 40 миллионов кредитов и 15 добывающих фрегатов типа «Венчур» с полным комплектом оборудования и боевых защитных дронов. Учитывая степень износа кораблей, их стоимость укладывается в недостающие 10 миллионов кредитов. Вот сволочь этот Лирон, кинуть хотел, но не вышло. 15 изношенных фрегатов не стоили больше пары миллионов кредитов, но вот их оборудование, оно перекрывало все. На удивление, оказывалось, что именно обвес любого, а не только шахтерского корабля, мог стоить больше, чем сам корабль раз в 10. Венчуры, конечно, это конечно не мои харвестеры, но все же хорошие начала для моей будущей майнинговой компании, идея которой начала разворачиваться в голове, как только я узнал про корабли. Я настолько увлекся своими планами, что чуть не пропустил вопрос судьи. Вы согласны принять заявленное имущество в качестве оплаты недостающей части ставки? Да. Конечно, не стал я отрицать очевидное. Тогда освободите дуэльный зал. Следующая пара будет через 5 минут. С этими словами судьи удалились. Подобное равнодушие к чужой жизни сильно покоробило. Вычеркнули человека, пусть и моего врага, из жизни и забыли про него. И если бы на моем месте был действительно Арк-Дин, то сейчас с такой же легкостью и равнодушием из жизни вычеркнули бы его. Я все понимаю, но принять такой цинизм было сложно, даже несмотря на мою закалку жизнью на Фелиции. Но больше всего меня беспокоило задумчивое молчание Сунмина и его пристальные взгляды, бросаемые в мою сторону. К сожалению, прочитать мысли и даже эмоции псионика столь высокого уровня, как Сунмин, было крайне сложно. В это время мимо нашей группы прошли члены семьи Ассулани, но даже поднять глаз не посмели. Вот и еще один плюс моего выступления. Ведь несмотря на отсутствие большого количества зрителей, слухи и непроверенные рассказы будут цвести и шириться. Я более чем уверен, что через год для большинства интересующихся моей персоной, я предстану в виде такого себе чудо-богатыря, с которым связываться себе дороже. Учитывая явный страх, пополам с ненавистью, которые я ощущал от сыновей Лиара, ждать таких слухов долго не придется. А все потому, что им надо будет как-то объяснить, почему они не отомстили, почему не вызвали убийцу отца на дуэль. Но труднее всего им будет объяснить про ИКХМ, потерю 50 миллионов кредитов. И вот тут-то и пойдут слухи, типа того, что противник мегамонстр, а посему вставать поперек, значит потерять все, что осталось. А осталось, судя по всему, не шибко много, налички, так точно. Если, конечно, не сохранилось заначки на обезличенных чипах. Но опять же, сильно много на таких чипах не потаскаешь. Отсюда и ненависть, бессильная, надо сказать, ненависть. Мы же, пока появилась такая возможность, решили прогуляться по станции. Все же, первая крупная станция королевства, на которую удалось попасть физически, а не по перехватам передач видеороликов по сети головещания. Ну, что сказать, потомки Джори сильно деградировали, настолько сильно, что до уровня своих предков еще не поднялись. Если представить себе то, что из себя представляет классическая станция Содружества, то это качественно переработанный вариант подводной лодки, то есть расширенные отсеки, увеличенный размер, больше людей, и, в общем, больше никаких отличий. Узкие коридоры с низкими потолками, герметизируемые отсеки, модульная блочная структура, то есть берешь блок реактора, присоединяешь к нему несколько жилых модулей, несколько производственных модулей, модули ангаров и прочее. Номенклатура блоков очень широкая, но при этом все тесные, узкие, кроме блоков ангаров. Для отдыха и развлечения населения станции просто взяли и присоединили специальный модуль. Там был представлен широкий ассортимент стандартных баров, борделей, магазинов и небольшой парк со стандартными аттракционами, большинство из которых были виртуальными капсулами полного погружения. Все заведения отличались только голографическими вывесками, которые демонстрировались при помощи стандартных голопроекторов. Из растений были небольшие клумбы с цветочками. Остальное обеспечение чистым воздухом делалось при помощи системы жизнеобеспечения с культурами особых бактерий и гидропонными оранжереями. И эти самые оранжереи не были представлены мини-филиалами райского сада. Нет, там были начисленные прозрачные колонны с культурой одноклеточных водорослей, которые облучались светом со строго определенным спектром излучения и обдувались воздухом, который поступал из жилых отсеков. Продуктом такого эффективного отсека становился нормализованный воздух, поступающий обратно в отсеки станции, и большое количество биомассы, из которой в производственных отсеках производились пищевые картриджи самой дешевой категории. Пожалуй, даже те суточные рационы из пищевых автоматов нижних уровней конфринка были намного лучше. Но в экстренных ситуациях эти рационы реально спасали жизни. Но не эта прогулка была целью нашего здесь нахождения. Сейчас, пока мои девушки, в сопровождении охраны, прогуливались по магазинам, хотя чего они там не видели, после Фелиции, с ее джовианскими технологиями, а мы с Сунмином сели за удобный столик, заказали в ресторанном синтезаторе мясо с овощами и местное синтетическое пиво, чисто чтобы попробовать. На будущее хочу сказать, что по вкусу местное пиво очень неплохое, но вот жизни в нем нет, поэтому не для псиоников оно. Бывший император посмотрел на меня и, наконец, спросил, что это было, там, на арене, и внимательно посмотрел мне в глаза. Врать смысла не было, тем более что у мужчины была и будет куча времени, чтобы расспросить моих людей. Тайны из своих способностей я не делал, особенно когда ритуалы проводились среди тысяч моих акалитов. Поэтому я как можно беззаботнее, слегка помахивая нанизанным на вилку куском синтетического мяса, ответил: «Обычный витальный атрибут. Ты же сам знаешь, что на Фелиции целители могут забрать жизненную энергию у любого существа и передать ее другому. Действительно, как он может не знать особенностей всех известных атрибутов? Ты не понимаешь, генма, витальный атрибут целителя может забрать жизненные силы у одного, а потом передать их другому, но он не может убить, и тем более забрать энергию после смерти существа. Самые сильные целители гильдии могут забрать не более 2/3 от общего количества силы, а вот убивать он точно не может». Возбуждение так плескалось от бывшего императора. На нас уже начали оглядываться, а все потому, что сильные чувства псионика высокого ранга, как ты не маскируйся, а нет-нет, да пробиваются через защиту воли. Поэтому я успокаивающе помахал рукой и попытался немного притормозить своего собеседника. «Не волнуйся, успокойся, попей водички, не тревожь людей, и скажи спокойно, чего ты так разволновался». Мои слова, сказанные ровным, спокойным и тихим голосом, подействовали как надо, и Сунмин начал успокаиваться. «Ты не понимаешь, генма, про это я слышал только в легендах, которые были похоронены в очень секретных и древних свитках», таинственно зашептал мужчина. «Да чего ты шифруешься? Скажи толком, что там было». Мне уже и самому стало не по себе, тяжело ощущать неведомой хтонической хренью из древних легенд. Точно тебе не я, никто другой не скажет, но вот в древних легендах были упоминания о таинственном атрибуте, атрибуте, который позволял своему обладателю становиться могучим и неубиваемым воином, черпавшим силы прямо на поле боя из сил убитых им врагов. А еще эти давние герои могли наделять чудесными силами своих соратников, чтобы они могли сражаться с этими героями, плечом к плечу. Сун Мин сделал таинственное лицо и некоторое время держал точно выверенную паузу, усиливая эффект своих слов. Этот атрибут вычеркнули из всех списков и летописей, чтобы никто даже не вспоминал про него, я даже предположить не мог, что когда-нибудь встречу его носителя. И что же это за атрибут такой, таинственный? Терпению моему приходил конец. Атрибут смерти, выдохнул мой советник. Я аж подавился напитком, который в это самое время отхлебывал. Такого я даже предположить не мог. А ведь действительно, если есть витальный, то бишь, атрибут жизни, то должен быть и атрибут смерти. Хотя, возможно, что это лишь особая грань витального атрибута. Точно так же, как бывают две стороны термального атрибута, такие как лед и огонь. Однако крайне редко кто мог пользоваться именно ипостасью холода, как правило обычно все налегали именно на повышение температуры. И только у меня, как у неведомой хтонической хрени, проявлялись все атрибуты. И я специально тренировал способность охлаждать предметы, но все равно, на ледяную магию у меня тратилось больше усилий, чем на огненную. Так что, возможно, у меня был все же витальный атрибут, но талант при этом был к противоположной грани. Эти мысли я и поведал своему собеседнику. Тот молча посмотрел на меня и с натугой выдавил. Так ты еще и атрибуты вытягивать можешь, то есть саму суть человека, это потрясающе. И никакого осуждения в голосе или страха, ты даже не представляешь, что мы теперь можем сотворить. И на меня уставились глаза фанатика-ученого, точнее фанатика-культиватора. Не знаю уж, что хуже. Так, стоп, поднял я руку, сейчас мы никого убивать не будем, подождем до удобного случая, когда появятся действительно серьезные враги, которых можно пустить под нож, тогда и поэкспериментируем. И строго посмотрел на этого большого, древнего, но так похожего на ребенка в магазине игрушек мужчину. У нас сейчас другая задача, или ты забыл? Не хватало мне только славы культиста, приносящего кровавые жертвы по понедельникам, а по пятницам поедающего живых младенцев. Все понял. Смущенно опустил глаза Сун Мин, действительно, что-то я разошился. Всему свое время. Ой, мальчики, а тут так интересно, такие платья продаются. Ткань, конечно, так себе, но фасон цвет так сидит по фигуре. Неловкую паузу в нашем разговоре прервали девочки, которых просто распирало от новых впечатлений. Сначала я еще пытался улавливать смысл их речи, а потом стал просто воспринимать как музыкальный фон. Хотя, я понятия не имел, как им четверым удается так легкомысленно щебетать, и в то же время сохранять таинственный вид в этих безразмерных балахонах. Ужин, или как его по-другому назвать, я не знаю, ибо на станции, по крайней мере в общей ее части, не было смены дня и ночи. На ней круглые сутки был день. Девочки тоже попробовали местные деликатесы, и пришли к однозначному выводу, что, если умираешь с голоду, то есть это можно, но однозначно не полезно для духовных практиков. Поэтому, надо как можно скорее либо улучшать родовое поместье, и выращивать живую пищу там, либо переселяться на планету. Хотя, судя по всему, на планетах тоже немало народу живет, и с натуральной пищей там тоже, того, дефицит. Ну, и пока мы находились в местном центре цивилизации, то надо было потратить полученные денежки, и желательно с пользой. И в очередной раз я показал себя неотесанной деревенщиной, когда попросил первого же попавшегося аборигена, где находится компания по продаже бурового оборудования, то меня отправили, точнее просто пальцем показали направление, к ближайшему справочному терминалу. И то, как оказалось, достаточно было присесть на удобный мягкий диванчик и просто присоединиться к терминалу удаленно. И тут же появились множество вкладок, среди которых были и службы ремонта, как государственные, так и частные корпорации разного калибра, и медицинские центры, предлагающие свои услуги, и огромная торговая площадка. Эту самую торговую площадку, или как ее называли, товарную биржу, можно было настроить и на станционную торговую сеть, и на системную, то есть между станциями одной системы, и на региональную, то есть на торговую сеть всего королевства. Удивительно удобная система, и по утверждению исторической справки, уже несколько столетий работающая без сбоев. Четкая работа и отсутствие обмана были гарантированы центральными рамами Содружества, и за любой сбой могли даже зачистить какую-нибудь планету, если ее обитатели были повинны в этом сбое, пусть даже и косвенно. Ибо торговля – это тот самый святой столб, которому поклоняются в Содружестве как Богу. При этом, можно было свободно купить товар удаленно и, оплатив доставку, получить его там, где вы захотите. Точнее, если в этой точке есть торговый терминал или филиал товарной биржи. Но нам повезло, нужное оборудование нашлось прямо на станции, которая, очевидно, являлась торговым хабом для всей системы Робана. Было странно, что нормальный почти без износа комплект оборудования стоил меньше 3 миллионов кредитов, но так и было. В комплект входил центр управления, 8 комплектов перерабатывающих заводов, 3 экстрактора и десяток геолого-разведочных зондов. После некоторого изучения этого предложения, никаких ошибок или обмана не было выявлено. К лоту прилагались все сертификаты предпродажного осмотра экспертами товарной биржи. Единственное, что давало подсказку, так это дата, когда был выставлен комплекс, и было это около 5 лет назад, и все это время владелец лота каждые полгода вынужден был оплачивать комиссию биржи. Поэтому стоимость неуклонно снижалась, а покупателей все не было и не было. И не было их потому, что все места, где была возможна добыча при помощи именно этого оборудования, уже кому-то принадлежали. Поэтому и лежало оно никому не нужное, так как все те, кто владел определенными планетоидами, планетами, секторами астероидных поясов, уже несколько столетий, как имели все необходимое, и изношенное оборудование также меняли не сказать, чтобы часто. В итоге я выкупил товар, и к нему еще небольшой орбитальный терминал, как раз подвесить на геостационарной орбите моего планетоида. Он был вполне универсален и способен принимать пассажиров. 20 планетарных транспортных платформ для того, чтобы вывозить продукцию на терминал, также ушли в пакет заказа. Минус еще 2 миллиона, но это были те покупки, о которых ни капли не жалеешь, и которые, в итоге, принесут намного больше прибыли. Я даже задумался о приобретении мобильных орудийных и ракетных платформ, но потом решил, что патруля из заградительного и линейного крейсеров должно хватить. На крайний случай была еще и дана, такой себе засадный полк. Торговых кораблей мне было покупать не надо, так как специализированные грузовики товарной биржи, при заявке на продажу партии руды, сами забирали ее именно с малого грузового терминала. Удобно, блин, и продумано до мелочей. Пока я залипал на вкладке с производственными планетарными комплексами, девчонки сидели рядом и просматривали другие предложения. Когда закончил с производством, ко мне в корзину упали несколько стазис-контейнеров с натуральным мясом, овощами и специями. Оказывается, и такие услуги тут были, но стоили просто неприлично дорого. Мясо и овощи на 3 декады для всего моего персонала стоили как среднего качества лазерная пушка от фрегата. Вот такие пироги. Обратный полет ничем примечательным не отметился, ни тебе пиратов, ни наемных убийц, да просто поломок никаких не случилось. Скучно было бы, если бы не девочки, которые постоянно о чем-то шушукались, и не таинственный вид Сунмина. И девчонки, и бывший император явно что-то задумывали, и от этого у меня был непонятный мандраж, от которого и не было скучно. За каждым углом чудился какой-то подвох, а собственный сектор пространства я входил с поднятыми щитами и в режиме боевой тревоги. Но, что самое обидное, опять никакого кипиша и шухера. После всех лет на Фелиции, где ни одного спокойного дня у меня почитай и не было, такое сонное царство напрягало. Теперь я начинал понимать некоторых солдат, которые вернулись из горячих точек, и тоже долго не могли прийти в себя. Они шарахались от каждого куста, а от взрыва петарды падали за ближайшие укрытия. Выглядело смешно, но было совсем не смешно. Заказ, в виде множества разномастных контейнеров, пришел через сутки. Причем, покупал я товар на нескольких станциях, а пришел он в одной партии. И не все больше и больше нравился местный сервис. И я даже начал вести записи и составлять планы на то, как я все устрою у себя в системе Феликса. Собрать какой-то примитивный добывающий кластер для строителя 9 ранга по классификации Джори, это даже не раз плюнуть. Но сначала я собрал орбитальный терминал, на который перевел всех обитателей поместья. И хотя он и назывался малым, но только по космическим меркам. 700 моих людей и пара десятков старых слуг из поместья рассосались по нему так, что нужного человека приходилось долго искать. После этого мои строительные дроиды демонтировали все постройки на планетоиде, а также собрали весь найденный на поверхности мусор, оставшийся от предыдущих поколений асвеларидов. И вы не путайте обычный мусор с космическим. Это вам не пластиковые пакеты с газонов собирать. Тут были обломки различных механизмов, какие-то погнутые пластины из космических же сплавов и композитов. Еще было видно, что много столетий назад бои шли и на поверхности планетоида, так как попадались обломки истребителей, боевых дронов и даже пары крейсеров. Все, конечно, было ободранным до остовов, но, тем не менее, годным в переработку. И вообще, не люблю беспорядок. Сейчас, я думаю, у всех сложилась картинка, как герой, то есть я, на огромном краулере, как в «Звездных войнах», катаюсь на планетоиде, нахожу засыпанный песком металлолом, цепляю его крюком, и волоки на ржавый лязгающий сталью и плюющийся маслом завод. Нет, это так не работает. Вместо этого над поверхностью летали особые дроны-сальвагеры, или как их еще можно назвать, инженеры-демонтажники. И они разбирали все найденные обломки на фрагменты, живые модули, которых почти не попадалось, стаскивали в свежепостроенный складской модуль, а все остальное на такой же новый перерабатывающий завод. На заводе весь мусор перерабатывался в чистые металлы и минералы, в зависимости от того, что попадалось. Разборка шла практически на атомарном уровне, поэтому завод был хоть и большой, но при этом чистый и сияющий свежим косметическим покрытием. После этого оставалось выпустить на поверхность планетоида мою армию строительных дроидов и начать, собственно, сборку. Сначала был построен управляющий модуль, потом рядом с ним ровными рядами встали заводы. На поверхность были выпущены автоматические зонды, которые после того, как выполнят свои функции, превратятся в сейсмические, способные выявлять любую активность на поверхности. Естественно, пока шел разбор построек и поиск мусора, я занимался модификацией добывающего оборудования. Что-то кардинальное на подобном примитиве было создать сложно, но повысить производительность реакторов, увеличить пропускную способность транспортеров, объем складов, мощность транспортных платформ – это я мог сделать и делал, практически поселившись в управляющем центре орбитального терминала. И да, я не молотком и горелкой работал, а головой, управляя универсальными ремонтными дроидами, которые и делали всю работу. После того, как основные постройки были собраны, пришлось подождать больше 3 суток, пока зонды не определят оптимальные точки установки экстракторов. Экстракторы заняли свое место, и настало время для того, чтобы настроить магистрали транспортеров, прописать маршруты транспортных платформ, определить, что конкретно будет делать каждый конкретный завод. В общем, работы было много, и дольше всего заняла именно отладка производственного процесса, чтобы все узлы комплекса работали четко и без сбоев. Но в итоге и это было закончено. Теперь оставалось только дожидаться накопления ресурсов для продажи, и для того, чтобы начать строительство новой резиденции семьи. И вот тут как раз и была загвоздка, так как для того, чтобы залегендировать, откуда у меня деньги на новое, крутое поместье, сначала надо было продать товар, который надо было еще добыть. Кто бы знал, как мне надоело спокойно ждать и никуда не торопиться. Глава 5. Возрождение Велоридов. 4 год 389 день НЭ, королевство Келавия, звездная система Робана, владение великой семьи Велоридов, планетоид Тидана. Гнейс имеет неровную молекулярную структуру, что объясняет его уникальный внешний вид. Это наиболее популярная разновидность гнейса, так как она содержит на 10 больше полезных ископаемых, чем обычный гнейс. Гнейс пользуется большим спросом, поскольку эта руда содержит 3 широко используемых минерала. Гнейс содержит немного миксолона, а также пирита и изоген. Я оторвался от торгового терминала, на котором пытался просчитать, что же выгоднее, продавать сжатый в ровные плотные кубики рудный концентрат, или немного поднапрячься, и продавать готовые минералы с чистыми металлами. Во всем были свои преимущества и недостатки. Продавая руду, экономил время, а торгуя минералами зарабатывал больше. Вот я и пытался просчитать удельный доход за определенное время от каждого вида товара. И пока выходило, что на данном этапе, когда у меня было небольшое и малопроизводительное оборудование, выгоднее было торговать рудым концентратом. Хоть минералы и были дороже, но их очистка занимала какое-то время. И за это время было проще добыть руды на гораздо большую сумму. Но тут вступал в дело другой фактор, а именно тот, что в деньгах я особенно не нуждался, а руду мог позже использовать для собственных производств и торговать готовой продукцией, как те же ассулане. Но с использованием технологий Бжори и моих изученных информационных баз я мог замахнуться на более продвинутые образцы товара. И опять вставал вопрос, а оно мне надо? Как выяснилось, надо. Ибо из всех качеств человека, среди дворян Келавии меньше всего ценилась скромность. Поэтому живущий на окраине королевства чувак, который точал швейные иголки, ценился намного меньше, чем другой чувак, который жил там же, но производил уже швейные машинки с электрическим приводом. Логично, конечно, логично. И если я хотел, чтобы ко мне относились с уважением в высшем свете, то это уважение должно было быть чем-то подкреплено, кроме крепкой дубины. К сожалению, люди так устроены, что ратная доблесть зачастую проигрывает звонкой монете. Поэтому занимаемся хозяйством и не отсвечиваем. Как бы мне не хотелось сразу начать делать продвинутые вещи, но сначала придется начинать с чего-нибудь попроще. И ничего проще, чем чертежи модулей усилителей и модификаторов силовых щитов пятого поколения, мне приобрести не удалось. И то, комплект чертежей встал мне более чем в 20 миллионов, плюс подержанный средний 3D принтер еще за десятку, и я считал, что это крупной удачей. Пусть он был с износом более 80%, для меня это вовсе не было таковой.